1.05. Локум-фабрикатор. Этот титул заключал в себе великую честь, но вместе с тем говорил о подчиненном положении, о том, что данная личность способна лишь замещать более достойного лидера. Кейн старался подавить в себе это чувство, сознавая, что он такой же усердный и преданный член культа механикум, как и всякий другой, но в то же время ощущал, что каким-то образом остался в стороне от настоящей власти. В прошлые годы обязанность помогать генерал-фабрикатору в управлении Марсом, отслеживать выполнение обязательств по выпуску военной продукции и обеспечивать проведение соответствующих служб богу машин заполняла всю его жизнь. Теперь он проводил все меньше и меньше времени в обществе своего господина, а вместо этого встречался с представителями различных легионов и их очередными требованиями. Больше пушек, больше снаряжения, больше техники, больше, больше. Разговор со Стракеном стал последней каплей. Стракен, Астартес из легиона Саламандр, представлял на Марсе интересы своих собратьев. Легион Примарха Вулкана стал для Механикум примером в отношении взаимодействия двух ветвей Империума, и уважение к высоким технологиям, неизменно выказываемое Саламандрами, сделало их желанными гостями Марса. Но и эти отношения не избежали напряженности в последние дни, когда Стракен получил очередное послание от Примарха, где выражалось неудовольствие по поводу поставок оружия. «Нехватка оружия и боеприпасов в легионе моего Примарха становится критической», заявил Стракен, когда Кейн выбрал время, чтобы принять его в своей кузнице, гигантском сооружении в недрах горы, называемой Керавнским куполом. «Так больше не может продолжаться. Стракен не давал Кейну открыть рот. У нас не осталось в резерве никаких боеприпасов, кроме тех, что производит приписанные к нашей флотилии корабли кузницы Механикум. Ты хоть представляешь, сколько снарядов требуется легиону во время военных действий?» Кейн прекрасно знал ошеломляющую скорость, с какой Астартес расходовали боеприпасы. И тот факт, что Саламандры были вынуждены рассчитывать только на производительность кораблей-кузнец, свидетельствовал о недопустимых задержках поставок с Марса. Подобные требования не были редкостью для Кейна, но недавно он заметил определенную закономерность в их поступлении, и об этой закономерности он должен был сообщить генерал-фабрикатору. Кейн вступил в светлые ряды кузнечного комплекса горы Олимп, и вокруг него засверкали отраженным светом храма всех знаний полированные металлические стены зданий. Сопровождаемый толпой сервиторов и слуг, он миновал ярко освещенный проспект Кузницы, ставший своего рода монументом могуществу Механикум и генерал-фабрикатора. Сравниться с кузнечным комплексом мог разве что имперский дворец Терры. Личные покои Кельбархала располагались в высокой башне, поднимавшейся из самого северного угла гигантской кузницы и почти сравнявшейся по высоте с храмом всех знаний. У основания башни на страже стоял отряд скитариев, огромных воинов в блестящих нагрудниках, бронзовых шлемах и отороченных мехом плащах. Все они были выше и массивнее, чем Кейн, и созданы с одной целью – убивать. Они умели только сражаться. Их плоть, аугметика и нервная система были до отказа наполнены стимуляторами, усилителями агрессии и болеутоляющими. И Кейн, приближаясь, почувствовал трепет их предвкушения. Видел в электромагнитных полях пики, означающие повышение уровня адреналина. «Локум-фабрикатор Кейн», нараспев произнес он фразу в бинарном коде и поднял руку для считывания биометрических данных. Неважно, что воины видели его тысячи раз. В вопросе безопасности генерал-фабрикатора исключений не существовало. Командир скитариев, мускулистый гигант с алебардой, украшенный всеми видами звериных амулетов, шагнул вперед и принял протянутую руку Кейна. Со стороны это могло показаться дружеским приветствием, но на самом деле было обязательным элементом протокола безопасности. Кейн ощутил, как датчики скитария подключаются к его внутренней схеме. После считывания информации в глазах охранника мигнул зеленый свет. «Локум-фабрикатор Кейн», — подтвердил он, опустил руку и посторонился. Кейн кивнул и прошел через единственный имеющийся в башне вход, простую дверь, ведущую в сравнительно пустую комнату, облицованную отполированными до зеркальности пластинами серебристого металла и с поручнями по всему периметру. Как только он остановился в центре, пол повернулся и начал подниматься. Кейн вызвал шкалу на внутреннюю поверхность глаз и стал следить за подъемом, отсчитывая высоту в двоичном исчислении. Во время подъема он взглянул на свое отражение в противоположной стене. В вопросе наружности Кейн не последовал традиции, установившейся среди старших магасов, и придерживался только соображений простой эстетики. Кое-кто считал это придурью, и Кейн признавал, что они, возможно, правы. Будучи среднего роста, Кейн почти незаметно встраивал аугметические устройства в свое тело или придавал им формы, не слишком обычные для обитателей Марса. Он носил простое красное одеяние с вышитым золотой нитью символом Марса, а в его лице до сих пор сохранялись узнаваемые человеческие черты. Кейн коротко стриг волосы, его резко очерченные скулы и ястребиный нос придавали ему патрициальный вид, против чего он не возражал, и только яркий свет, бьющий из его глаз, свидетельствовал о множестве устройств, внедренных в череп. Наконец подъем закончился, и локум-фабрикатор оторвался от бесцельного созерцания своего облика. Пол повернулся еще на 90 градусов, и Кейн оказался перед такой же простой дверью, в которую только что вошел. Шахту лифта заполнил бледно-розовый свет, и вверху показался рыжеватый свод неба, незамутненный оставшимися внизу клубами выбросов кузнец. Немного помедлив, чтобы собраться с мыслями, Кейн вышел на закрытую обзорную площадку покоев генерал-фабрикатора.